Гуанчжоу – город пяти козлов. Гуанчжоу – крупный транспортный узел и крупнейший торговый порт Южного Китая, расположенный в дельте Жемчужной реки рядом с Гонконгом и Макао. Климат здесь мягкий, среднегодовая температура 22,6 градуса по Цельсию, поэтому Гуанчжоу часто называют городом цветов. Однако есть у него и другое, не менее популярное прозвище – Янчен, с китайского «козий город». Давным-давно, когда никакого города еще не было, в эти места с неба спустились пять богов верхом на пяти козлах. Каждое животное держало во рту зеленые побеги риса. Так небесный владыка пообещал людям, что они никогда не узнают, что такое голод, и слово свое сдержал. Процветающий Гуанчжоу тому свидетельство – шикарные гостиницы, поля для гольфа, водные парки, все, что может вообразить себе присытившийся жизнью китайский миллионер, можно найти здесь.